Седьмой элемент пазла похитительницы. Через год после того, как Дженни, Джен, узнала себя на фотографии, по телевизору объявили, что вскоре покажут документальный фильм про похищенную девочку. Ханна с нетерпением ждала. В тот вечер она должна была работать, но фильм был гораздо важнее, и женщина осталась дома. В тот вечер Ханна поужинала в столовой для бездомных и взяла себе 3 десерта. Хотя это было запрещено. Сотрудники посмотрели на нее очень неодобрительно. Ну и что? Это же бесплатная столовая для нищих, где, по идее, должны помогать всем, кто оказался в сложной ситуации. Пусть успокоятся и перестанут косо на нее смотреть. Она завернула маленькие квадратные кусочки вафельного торта в бумажную салфетку, чтобы насладиться ими дома. У нее даже был припасен для подобного случая попкорн. Женщина с нетерпением ждала начала программы. Как изобразят ее саму? Как покажут худую красотку со светлыми волосами? Кино началось со сцены в школьном кафетерии. Симпатичная рыжеволосая девочка узнала себя на фотографии, напечатанной на пакете молока. Хорошо, такое начало Ханна вполне могла понять. Она будет появляться в картине в виде флешбеков, обрывков воспоминаний. Девочка будет рассказывать, как ела с ней мороженое и ехала в автомобиле. Но в кино ничего подобного не было. Оказывается, главная героиня вспомнила первую семью. Набор рыжих людей по фамилии Спринг. Вспомнила даже собаку, которая была в том доме. Но Ханну почему-то не вспомнила. Это была картина о мучениях девочки, узнавшей, что родители, которых она любила, оказались не ее родными родителями. Это была картина о Фрэнке и Миранде. Они были изображены с большой симпатией. Точно так же описывали семью Спринг. Во всем фильме даже не упомянули Ханну. На следующий день на работе ей сделали выговор, что она их подвела. Женщина была очень нужна вчера вечером, но не появилась и даже не удосужилась позвонить и предупредить о своем отсутствии. Начальство утверждало, что Ханна всегда их подводит, после чего сообщили об увольнении. «Вот то, что мы были тебе должны», и с этими словами выдали мизерную сумму денег. Спустя несколько месяцев про нее вышел эпизод передачи «Их разыскивают в Америке» «America's Most Wanted». Смысл был в том, чтобы рассказать о каком-нибудь преступнике, которого после этого могут опознать и арестовать. Ханна никак не могла понять, почему ее называют преступницей. Но называли именно этим, а не каким-нибудь другим словом. Поэтому женщина приготовилась к самому худшему. Единственным приятным моментом в такой постановке вопроса было то, что программа будет исключительно про нее, а не про Джен, Дженни или Фрэнка с Мирандой. На этот раз Ханна не стала готовить вкусности, чтобы есть во время просмотра. Она завернулась в одеяло. Ей казалось, что ладони стали холодными, как лед. В первые минуты передачи у нее не возникло чувства отторжения. Все было показано правильно. Более того, съемки происходили в том самом торговом центре в Нью-Джерси. Она узнала место. Но актриса, игравшая роль Ханны, была слишком обычной и неубедительной. Она бродила по торговому центру в поисках жертвы. Увидев маленькую рыжеволосую девочку, актриса захихикала. Она ворковала и пыталась угодить малышке, чего в реальности не было. Сценаристы все это придумали. Сцена в кафе-мороженом показана правильно. В передаче выступили те самые сотрудники кафе, которые в свое время обслуживали Ханну. С тех пор все потолстели и еще больше поглупели. Они говорили: «Мы обратили внимание главным образом на девочку. Она была такая красивая, с ярко-рыжими кудрявыми волосами». Ну еще бы. Ведь Ханну играла глупая и незапоминающаяся актриса. Фрэнк и Миранда не дали интервью. Джен, Дженни тоже отказалась. Даже из многодетной семьи рыжих никто не выступил. Это явно не понравилось телевизионщикам, делавшим передачу. Ханне тоже. Она бы с удовольствием увидела их и услышала, как те врут и сваливают всю вину на нее. В конце передачи показали состаренную фотографию Ханны, и диктор строго спросил: «Вы видели эту женщину?» «Нет, они ошиблись. Она не была такой серой, толстой и незапоминающейся. Ну, может, в волосах слегка седина появилась. и одного зуба нет, так как нет денег. Ханна посмотрела на свое отражение в зеркале в ванной. Обычно она не любила это делать. «Я уже некрасивая», — подумала она. «Я уже никто». Женщина попыталась утешить себя детскими мечтами — стать балериной, моделью, поэтессой или фигуристкой. После успешной карьеры она обязательно написала бы роман и стала капитаном яхты. Но сейчас не удается даже стать официанткой в приличном ресторане. Работа нашлась только в маленькой и грязной забегаловке.